Елизавета Тюдор. Годы жизни 1533-1603. Курсив. Английская королева с 1558 года, дочь Генриха VIII и Анна Болейн. При Елизавете I были укреплены позиции абсолютизма. Восстановлена англиканская церковь, разгромлена испанская непобедимая армада 1588. Широко осуществлялась колонизация Ирландии. Конец курсива. В истории любой страны были властители, правления которых отмечены великими преобразованиями, способствовавшими экономическому подъему государства. С их именами обычно тесно связаны и имена гениальных людей того времени, ибо деятельность крупных реформаторов способна породить революцию в умах своих соотечественников. Для англичан таким правителем была Елизавета I. Королева произвела огромное впечатление на Шекспира. Для счастья отчизны она до лет преклонных доживет, и много дней над нею пронесется, и ни один не минет без того, чтоб подвигом благим не увенчаться. Но так думала Елизавете не один Шекспир. Скорее, это мнение большинства его современников. Елизавета еще при жизни стала любимицей народа, сумев возбудить к себе сочувствие и интерес. Кроме того, ее правление отличалось разумностью и родением о благе государства. Поистине она была рачительной хозяйкой, заботившейся о яркости домашнего очага. Сластолюбивый король Генрих VIII, отец Елизаветы, внес серьезную путаницу в права престола наследия. Он объявил ее наследницей престола, но когда спустя 2 года Генрих увлекся Иоанной Сеймур и казнил свою прежнюю жену Анну Болейн, мать Елизаветы, то бедная девочка, конечно, потеряла все права на корону. Однако перед смертью Генрих снова восстановил право дочерей. Таким образом, когда в 1558 году скончалась кровавая Мария, старшая сестра Елизаветы, то наша героиня беспрепятственно вступила на престол. Примечание. Мария – дочь от первого брака Генриха VIII с Екатериной Арагонской, расторгнутого в 1553 году. Мария родилась в 1510 году. Могла быть наследницей престола только в том случае, если бы у Генриха не было бы детей мужского пола от второго брака с Анной Болейн. Королева Мария I поддерживала папскую власть и реставрацию римского католицизма. При ней английские протестанты подвергались гонениям, около 300 человек были казнены. Из-за этого за ней закрепилось прозвище «Кровавая». Конец примечаний. Первым мудрым государственным актом новой королевы стало утверждение в стране англиканской церкви, что разом сняло, хотя и не уничтожило полностью религиозное напряжение. Елизавета была католичкой. В ее дворцовой капелле постоянно находились распятия, окруженные зажженными свечами. Но противостоять сильной протестантской партии было равносильно самоубийству, и королева благоразумно решила примирить крайности. Новая англиканская церковь, родственная по своему учению протестантизму, а по обрядности католицизму, удовлетворяла всех, кроме пуритан. Но правительство смогло зажать им рты, издав закон, грозивший смертной казнью всякому, кто осмелится назвать королеву еретичкой, оспаривать ее права на корону или приписывать эти права другому лицу. Этим другим лицом стала для Елизаветы ее племянница Мария Стюарт. Мало найдется в истории имен, так тесно связанных друг с другом. Сколько толков, сколько домыслов, сколько великих произведений искусства породила эта парочка. Мария Стюарт была красива, и уже одно это может стать для женщины поводом для непримиримой ненависти. Елизавета не являлась исключением. Ревнивая, сластолюбивая, она не хотела допускать соперницу ко двору, где принимались только дурнушки. Но наиболее гибельным для Марии было то, что она обладала наследственным правом на английский престол. Кроме того, ее поддерживал папа Пий V, видя в Марии примерную католичку. Надо сказать, что обаяние, воспитанное во Франции Марии Стюарт, к сожалению, не было дополнено благоразумием. Она отличалась склонностью к авантюризму и способностью вляпываться в неприятные истории. После очередного такого случая, будучи шотландской королевой, Мария настроила против себя сильную оппозицию, которая не простила ей убийство мужа и желание снова выйти замуж за его убийцу. Мария Стюарт вынуждена была бежать. А так как бежать ей было больше некуда, то она вынуждена была повиниться перед своей теткой и просить убежища в Великобритании. Елизавета оказалась в сложном положении. Наказывать Марию она не имела права. Оттолкнуть несчастную было бы не королевским поступком. Освободить, чтобы она могла бежать во Францию или Испанию, значило бы дать ей в руки оружие против Англии. На помощь Елизавете пришла женская хитрость. Она отказалась от свидания с племянницей и приказала припроводить ее в замок Фотерингей. На 19 лет Мария Стюарт стала пленницей Елизаветы и лишила ее покоя. Мало того, что время от времени возникали смуты католического населения, которое поддерживало шотландскую королеву, Мария сама ввязалась в заговор, возглавляемый испанским послом. Когда заговор открылся, Елизавета устроила настоящий судебный процесс. Естественно, в государстве, где Елизавета правила единолично, судьи не могли вынести другого приговора, кроме смертного, признав Марию виновной. Но английская королева, слишком хорошо понимая реакцию окружающих, долгое время не могла подписать смертный вердикт. Она, привыкшая всегда играть роль чистой, девственной, милосердной и любимой народом, оказалась заложницей собственной маски, в то время как обаятельная узница, привлекая на свою сторону все больше и больше приверженцев, становилась очень опасной. Елизавета вручила документ суда государственному секретарю Дэвисону, и в таких туманных выражениях объяснила его значение, что тот не знал, как поступить. Королева, не желая брать на себя ответственности, по примеру Пилата, умыла руки, предоставив взять на себя позор расправы над беззащитной женщиной своим подчиненным. В 1587 году Мария была казнена. Елизавета же до конца доиграла свою роль в этой трагедии. Узнав о смерти племянницы, она плакала, уверяя, что ее приказание было ложно истолковано. Несчастного Дэвисона засадили в темницу, а французскому послу Елизавета объявила, что никогда не простит своим министрам случившегося несчастья. Однако история расставила все по местам. И имя английской королевы навсегда стало запятнанным убийством соперницы. Между тем царствование Елизаветы отмечено крупными успехами Англии в экономике и политике. Королева поддерживала британскую промышленность. Впервые установила торговые отношения с иностранными государствами, покровительствовала мореплаванию, основывала колонии в Новом Свете. Лондон обязан ей первыми благотворительными учреждениями. Елизавета никогда не была замужем. Скорее всего, ее мужу ненавистничество было порождено нежеланием поделиться властью. Долгое время велись переговоры о бракосочетании Елизаветы с французским королем Генрихом III. Однако наша героиня и тут схитрила. Не желая ссориться с солидным соседом и обижать его отказом, Елизавета прибегла к помощи членов Тайного совета, чтобы отрицательный ответ исходил не от нее, а как бы от имени нации. Для блага своего народа королева смиренно согласилась остаться девственницей. Но, конечно, Елизавета не отказывала себе в плотских удовольствиях. Долгое время она оказывала предпочтение фавориту графу Лестеру, который тоже льстил себя надеждой стать мужем королевы. Однако девственница не торопилась под венец, и отчаявшийся любовник тайно женился на красавице Эссекс. Бедной жене этот брак стоил жизни, когда спустя 8 лет Елизавета узнала о предательстве возлюбленного, она пришла в бешенство. Испуганный Лестер убил свою жену, но расположение бывшей любовницы он этим поступком вернуть не смог. Тогда, чтобы спасти себе жизнь, граф решил стать сводником. В конце 1584 года он представил ко двору своего пасынка Роберта де Вере, графа Эссекса, 17-летнего красавца. Ловкий малый не стал задумываться о смерти несчастной матери и по совету отчима прыгнул в постель 50-летней Елизаветы. Его мальчишеская заносчивость нравилась ей одной и не знала границ. Однажды на совете он, разойдясь во взглядах с королевой, надулся и повернулся к ней спиной. Оскорбленная Елизавета, недолго думая, влепила юнцу пощечину. Эссекс схватился за шпагу. Такие вот жаркие страсти разыгрывались в покоях царственной особы. В Ирландии вспыхнули беспорядки на религиозной почве. Против мятежников стареющая королева послала войска под предводительством повзрослевшего графа Эссекса. Поход любимца оказался неудачным. Ему пришлось вступить в переговоры с противником. Понадеявшись на свое влияние на королеву, он, не спросив ее согласия, заключил договор с ирландцами в их пользу. Этот промах многочисленные завистники удачливого фаворита использовали в полной мере. Скрыть проступок Елизавета не смогла, и суд лишил графа всех должностей и чинов, составлявших источник его доходов. Пораженный этим ударом, Эссекс не терял надежды на личное объяснение с Елизаветой. Однако враждебная ему партия не допустила свидания. Тогда у него родилось безумное намерение с оружием в руках двинуться во дворец и заставить королеву сместить всех ее советников. С группой преданных друзей он пытался привести этот план в исполнение, однако был схвачен и уличен в государственной измене. Руки королевы тряслись, когда она подписывала смертный приговор человеку, которых целых 17 лет пользовался ее исключительным расположением. По этому поводу родилась легенда о том, что однажды Елизавета подарила Эссексу драгоценный перстень. «Что бы с тобой ни случилось, в чем бы ты ни провинился, пришли мне этот перстень. Он напомнит мне сегодняшний счастливый день, и я все тебе прощу». Говорят, граф пытался передать это кольцо королеве, но личный враг фаворита помешал ему это сделать. Не получив кольца, к тому же, узнав, что ее любовник тоже, по примеру отчима, тайно женился, Елизавета подписала роковую бумагу. Эссекс взошел на эшафот 25 февраля 1601 года. Уверенный, что королева обманула его, а царственная особа рыдала в это время убежденной, что любовник пренебрег ею. Казнь графа не прошла для 70-летней старухи бесследно. Тень убиенного преследовала ее повсюду. Годовщина смерти Елизаветы проводила в полном одиночестве. Угрызения совести преследовали женщину до такой степени, что она решилась умереть. Целые дни в глубоком молчании она лежала на подушках, отказываясь от лекарств. Когда с ней рискнули заговорить о престолонаследии, то Елизавета завещала трон сыну, казненной ею Марии Стюарт, королю Шотландии Якову. 45 лет процарствовала Елизавета Тюдор, оставив сильную страну и множество легенд, запечатленных в прекрасных литературных и драматических произведениях.